Человеческие удобства, превзойдя всякие границы, превратились в неудобства, имеются в виду неудобства для духовной жизни. Умножилось число машин, умножились и заботы, и из человека это сделало машину. Теперь машины и железо командуют человеком, а потому и людские сердца стали железными. Мирской прогресс вместе с греховной свободой принес духовное рабство. Духовное подчинение воле Божией есть душевная свобода, а в духовном руководстве старца – божественная безопасность. Духовный отец несет ответственность настолько, насколько подчиняется ему послушник. Новоначальный монах, как чистая магнитофонная кассета, за него будет спрошено со старца. Подчинение состоит не в том, чтобы послушник оказывал внешнее послушание, но в том, чтобы он с радостью подчинял свой разум духу старца. Кто держится за свою волю, изгоняет волю Божию и препятствует действию божественной благодати. Смиренный человек, так как не имеет своей воли и эгоизма, принимает божественное просвещение, а принимая со смирением советы, становится мудрым. Человек может подчиниться другому, либо из благоговения к нему, либо из страха перед ним. Подчинение из благоговения – духовное, а подчинение из страха – это военная дисциплина. Если каждый из нас не исправится с тем, чтобы в мире умножилось добро, тогда каким образом добро сможет победить добрым способом? Не понуждайте себя эгоистически к подвигам сверх сил, вызывая у себя в душе тяжесть. Христос — это любящий Отец, а не тиран. Христос радуется нашему ревностному подвигу. Если мы не можем подвязаться много или вообще не можем подвязаться, тогда, по крайней мере, смиренно признаем это и будем просить милости Божией. Если бы это признание не было нам полезно, то Христос не просил бы от нас и его. Чтобы услышать божественное вещание Слова Божия и благодаря этому измениться, нужно самому повернуть ручку приемника на ту же частоту, на которой через священное Евангелие вещает Христос, и с благоговением исполнять Его божественные заповеди. Одно дело – благоговение, и другое – внешнее благочестие. Так и православное восточное благоговение отличается от западного европейского внешнего благочестия. Благоговение имеет божественную благодать, а внешнее благочестие – человеческий ум. В наше время, когда везде такое брожение умов, мы оставили святоотеческие книги и взяли в руки журналы, которые вносят в умы еще большую путаницу. Большинство из нас оставили священные Евангелия, и все, опытные и неопытные, ухватились за Педалион. Книга, написанная святым Никодимом Святогорцем и содержащая подробное истолкование священных правил Церкви. Буквально «педалион» значит «кормила», «штурвал корабля». Из-за этого волны так и бьют в борт священного корабля нашей церкви. Хорошо читать духовные книги, но еще лучше применять прочитанное на практике, жить духовно. Настоящий человек не тот, кто правильно говорит, но тот, кто живет правильно, по-евангельски. Раньше люди были пунктуальными, искренними, порядочными и так далее, а материальные вещи были дешевыми. В наше же время, к сожалению, люди потеряли пунктуальность, а материальные вещи подорожали. Здесь игра слов «пунктуальный» в новогреческом языке значит также «дорогой». Раньше христиане перед всяким делом осеняли себя крестным знамением, а перед важными делами много молились. В наше же время большинство из нас, к сожалению, не только не молятся перед важными делами, но даже не думает об этом, а за наши безрассудные поступки расплачиваются другие. Всякая благая мысль, которая приходит человеку в голову свыше, от Бога. Наше — только то, что идет у нас из носа при насморке. Будет ли кто зеркалом или же просто крышкой от консервной банки, если на него не упадет солнечный луч, он не сможет засиять. Не смущайтесь, если вам в наследство от родителей достались какие-либо недостатки, но также не гордитесь наследственными добродетелями, потому что Бог спросит с нас за труд, который совершил каждый над своим ветхим человеком. Если спокойный характер способствует духовному преуспеянию единожды, то гневливый многократно. Достаточно лишь силу гнева направить против зла своих душевных страстей. Как над иконой, вырезанной по дереву, можно работать бесконечно долго, если использовать лупу, так и над своей душой человек может трудиться бесконечно, по мере того, как его душевные очи очищаются и превращаются в телескопы. Если случится, что ты не найдешь человека, чтобы духовно посмотреть на себя в зеркало, тогда немного отойди от своей келии и посмотри на себя на расстоянии, как на другого человека, и найдешь в себе множество недостатков. Если человек не познает своего ветхого человека, чтобы тем самым смириться естественным образом, то смирение не сможет стать его состоянием, при котором в нем будет пребывать божественная благодать. Не стремись стать старцем, потому что сама мысль об этом является неудачей. Также не желай быть старцем, если до этого не был послушником. Если ты сразу же стал капитаном и не был до этого юнгой, по крайней мере, советуйся с опытными мореплавателями, чтобы не утонуть вместе со всей командой, не потерпеть полную неудачу. Тот, кто сам стремится к званиям, будет один сражаться на протяжении всей своей жизни. Тот, кого продвигают люди, будет иметь своими помощниками людей. А кого призывает Бог, тому помощником будет сам Бог. Если кто-то из нас, старцев, окажется немного косоглазым духовно, пусть не требует от братьев слепого послушания, чтобы вместе с ними не упасть в пропасть, по слову Писания. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Не спешите уходить в монастырь, пока не развяжете все свои мирские узлы, если хотите спокойно связать свою жизнь с братьей. Прежде чем уйти из мира, сотвори сердечную молитву ко Христу и верь Богу своих родителей и братьев с сестрами. После этого не вспоминай о них, потому что тогда сам Христос будет обязан помогать им.